Гермиона прикусила губу. Их друг, урожденный берсерк, вот это новости. Это надо крайне внимательно изучить и обдумать. Гарри смотрел на вещи проще. «Получается, Рон должен будет стать боевым магом?» – спросил он. «Ни в коем случае. Ничего хорошего из этого не выйдет. Опасно и для других, и для него самого». «Почему?» – удивился Гарри. «Да потому что во время боя, драки, конфликта они себя не контролируют. Своих могут убить, ничего не видит, всех подряд молотит. Думаете, нормальные ведьмы от хорошего наследия отказываются? И как же теперь?» Гермиона напряглась. «Не допускать вашего друга до конфликтов, по крайней мере, до драки точно доводить нельзя. И если дойдет, разнимать даже не пытайтесь, зовите взрослых. С братьями Приуэттами, это родные братья Молли, когда те учились, профессора едва впятером вшестером могли совладать. Да хорошо, что они мальчики были не глупые, сами старались не лезть, знали слабость свою, да все равно долго не прожили». «Слабость?» – поразился Гарри. «А что это, по-твоему?» «Ну сила же, если с ними справиться не могут, значит, если сила есть, ума не надо?» «Ну надо, наверное, конечно, надо. Вот в том-то и дело». Мадам Помфри сделала им знак подождать, поднялась и вышла в палату, но быстро вернулась и покачала головой. «Спит. Но я скажу ему, что вы приходили. Попытайтесь успеть завтра сразу после занятий, в это время действие зелья обычно заканчивается». «Хорошо, спасибо, до свидания, мадам Помфри». Как только дверь закрылась, Гермиона схватила Гарри за руку и быстро потащила в сторону библиотеки. «Ищем все про берсерков или берсеркеров. Можно еще про викингов посмотреть. Надо разобраться, что с Роном, чтобы помочь ему. Так мадам Помфри сказала же, что нельзя. И это отлично, а как, и что, можно». Гарри едва не физически ощутил, как им все-таки повезло с подругой. «Интересно, директор взял ее в ученики, мисс Грейнджер, если хотела, могла быть воистину невыносимой, не всезнайкой, а просто чересчур пытливой девицей. И это очень, очень мягко сказано. А если учесть, что читала она почти невероятно быстро, память имела фотографическую и не только, то Альбусу Дамблдору, столкнувшемуся с таким феноменом так близко впервые, довольно скоро стало слегка не по себе. Эта девочка, пролистав несколько книг и просмотрев несколько контрактов, за 5 минут выдала такое резюме, что хоть стой, хоть падай. Получается, снижение требовательности к личным ученикам в последние годы почти снивелировало весь смысл индивидуального обучения у мастеров, задумчиво произнесла она. «Директор, это только у нас в магической Британии или во всем мире такая тенденция?» «Тендин в мире, я, признаться, ранее не интересовался этим вопросом. Боюсь, мои предположения могут оказаться далеки. То есть вы не знаете, в исследовательском раже мисс Грейнджер забывала обо всем, в том числе о том, что старших перебивать не принято». «Хорошо, а где можно достать аналогичные документы других стран? Но это же другие языки». «Спасибо, я знаю, где есть артефакты-переводчики». «А похвально, что вы». Взгляд мисс Грейнджер неожиданно опасно блеснул, неприятно напомнив Дамблдору одну из его давних учениц. «А я, кажется, поняла, почему профессор Снейп выбрал старый вид контракта. Но ведь это почти рабство», — возмутился директор. «Взаимное», — припечатала мисс Грейнджер, тут же разложив перед ним 3 свитка разной степени древности. «Вот, смотрите, здесь мастер тоже обязуется передать все свои секреты и навыки. Здесь, только свои умения, а тут, просто научить ремеслу. Это же огромная разница. Но ведь и только умения, если все, это тоже очень много. Ведь он всю жизнь их развивал, а ученик, молодой, и это же очень, очень сложно. Получается, он должен вложить опыт всех своих лет в другого за какие-то 3-4 года». Директор посмотрел в странно и даже как-то опасно горящие и одновременно оценивающие глаза мисс Грейнджер и окончательно отмел мысль о ее личном ученичестве у него, Альбуса Дамблдора. «Мерлин, помоги Северусу», — подумал он. «Я, конечно, тоже помогу в меру моих скромных сил, да и сниму с него все дежурства. Нет, деканом мне поставить совершенно некого. Может, старину Слагги пригласить на младшие курсы? Ах, точно, закреплю за ним домовика». А мисс Грейнджер продолжала перебирать его книги, предполагая, что вряд ли ей удастся дорваться до такой роскоши еще раз. Немало книг были отмечены как темные. Нет, она не удивилась, обнаружив их у великого светлого волшебника. Врага надо изучать, чтобы знать, как победить, а потому даже вопроса не задала. А вот посмотреть, занести в память, чтобы потом постепенно разобраться, ей тоже надо. Альбус, в жизни не наблюдавший такой неистовой страсти к знаниям, призадумался и едва успел отобрать у нее трактат по темномагическим клятвам. Ученическая среди них, естественно, тоже была, потому книгой прилетела на его манящие чары. Потом растерялся, что ответить на следующий вопрос, а потом вообще вопроса не понял. Чувствуя себя предателем, он осознал, что больше так не может. «Мисс Грейнджер, если вы не во всем разобрались, то, быть может, профессор Снейп ответит на ваши вопросы, а можно я еще зайду посмотреть ваши книги?» Альбус кивнул, скрипя сердце и, кажется, все остальное тоже. А как он мог отказать-то? Придется теперь реже появляться в кабинете или только во время уроков, а основную работу перенести в свои апартаменты. И юный мозговыдающий смерч 15 лет от роду вымелся из его кабинета, позволив наконец перевести дух. Профессор Снейп, закончив очередную фазу эксперимента по модернизации зелья болтливости, которая прошла весьма удачно, рассматривал оставленные его личными учениками листки. Он уже знал, что это того стоит. Мальчишки порой выдавали очень оригинальные мысли, сами того не замечая. Вот и сейчас он нашел, что именно натолкнуло одного из мистеров Уизли на мысль об активизации творческих способностей во время сна, и пришел в довольно благодушное настроение. Он понял, что знает, какой набор ингредиентов понадобится для экспериментов на этот раз. Профессор, радостная и воодушевленная мисс Грейнджер с порога окинула взглядом комнату и удивилась. «А где все? Ой, у вас глаза погасли». То есть, Снейп просто кивнул, не считая нужным комментировать изменения собственной внешности, он их заметил уже давно, а отвечать надо по существу, особенно этому неугомонному существу под названием мисс Грейнджер. «Мистер Уизли, полагаю, у себя в башне, а мистера Поттера я отправил в больничное крыло с зельями, необходимыми для мистера Уизли. Полагаю, если вы поторопитесь, то еще успеете». «Спасибо, до свидания», раздалось уже из коридора, и звук быстро удалялся. Он улыбнулся. «Вот что значит вовремя послать куда нужно, и совсем не обязательно далеко. Мисс Грейнджер в ближайшие пару суток будет точно не до него, она будет разбираться, как помочь своему рыжему приятелю, а у него будет наконец хоть половина спокойных выходных. А самое главное, им всем будет не до него, в библиотеке уйма литературы, которую придется перечитать, даром что в большинстве они найдут одно и то же. А если случится невероятное и она справится быстрее, что ж, он готов подкинуть пару томов, с которыми быстро разобраться не получится. А пока, кажется, стоит сделать перерыв на ужин. На ужине к нему подлетела неприметная, но весьма церемонная почтовая сова. Разворачивая записку, Северус обреченно вздохнул. Если Люциуса Малфоя он мог и продинамить, с его супругой это, увы, исключалось. Он должен посетить их сегодня же вечером. Нет, нарцисса не была столь беспардонной, чтобы требовать его появления именно сегодня. Она настоятельно просила его прибыть в любой вечер ближайших выходных, а Северусу очень хотелось хотя бы один день полностью освободить для своих дел. А потому он оторвался от ужина, несмотря на то, что проголодался, попросил директора разблокировать его камин и через пару перемещений стоял в каминном зале Малфоевского особняка, почти такого же помпезного, как его хозяин. «О, Северус, как прекрасно, что вы нашли время прямо сегодня», — радостно заявила нарцисса после приветствия. «Идем ужинать, у нас сегодня средиземноморская кухня, приятно и полезно». Снейп церемонно поклонился и понадеялся все же перекусить, но Люциус отправился по делам, — удивила его нарцисса. «А вас я позвала сказать, что я иду с вами на этот ваш бал». «Ля», — вырвалось у Северуса. «Простите, это я не про вас, то есть не вам». Изумление на лице миссис Малфой прямо на глазах сменилось грозой, и в них уже посверкивали настоящие блэковские молнии. «Я напрочь позабыл об этом идиотском бале, чтоб его пикси драли». Простонал с ней и схватился за голову. «Это просто бред, погодите, до него начало кое-что доходить. Вы серьезно желаете быть моей партнершей? Все же в этот день у него, кажется, слишком много потрясений». «Ну, не столько желаю, сколько вижу в этом оптимальный способ, чтобы спокойно попасть в Хогвартс и выяснить там пару вопросов. А ваш супруг знает, и прессу, и прочее он берет на себя, естественно, и он не против». «Ну да, ну да, попробовал бы он быть против», — подумал Северус, по лицу нарциссы понимая, что делит эту мысль на двоих со своей собеседницей. «Люциусу поручено вас одеть, так что ждите. Что еще мне следует знать?» Северус понял, что так просто это не кончится. Во-первых, я не желаю, чтобы мне оттоптали ноги, обувь на бал я выбираю очень тщательно, так что натаскивать вас я буду лично. Каждый вечер, здесь, в течение получаса, думаю, директор посодействует, он заинтересован показать чемпиона Хогвартса. Она усмехнулась, во всей красе. Северус порадовался, что пока ничего не взял в рот. Краса и он. Но что такое спорить с урожденной Блэк? Он однажды имел неосторожность наблюдать со стороны, но ему хватило, он умел учиться на чужих ошибках. И как долго? Пока танцевать не научитесь. Может, мне сразу просто взять и переехать? Скривился он, не удержавшись. Больше получаса я не выдержу. Ничуть не хуже него поморщилась миссис Малфой. Хотя бы вальсы нет. Танго, это не с вами, уж простите. Хорошо, обойдемся вальсами. Вальсами, а их несколько, дорогой партнер, нарцисса оценила ужас, написанный на лице Снипа, и снизошла. Хорошо, обойдемся двумя, быстрым и медленным. Итак, каждый вечер, с 8 до 8:30, будьте любезны не опаздывать, не могу обещать. Школа, честно развел руками Северус, тогда и я не могу обещать, что ограничусь двумя танцами. Леди настолько не жаль своего здоровья, мистеру Снипу не жаль свою молодую жизнь, честь школы, обязательства, в конце концов, собственную гордость. Да вы кушайте, кушайте, мы начнем не сегодня, вот сходите за правильной обувью. Завтра, как я понимаю, конечно, и примерка обязательно. Еще не хватало, чтобы мой партнер внезапно охромел. Завтра я занят до самого вечера. Значит, оторветесь от дел на полчаса раньше. Значит, придется вставать на час раньше. Тоскливо подумал Северус и попытался откланяться, но миссис Малфой жестом его остановила, хлопнула в ладоши, и возле стола появился домашний эльф. «Собери континентальный завтрак для мистера Снипа», распорядилась она и обратилась к Северусу. «А я все же надеюсь, что вы соизволите разделить мою трапезу. Как дела у Драка?» Наконец это стало походить на приятную застольную беседу. Приятную, потому что нарцисса просветила его о том, чего и почему опасается Люциус. Снейп со своей стороны рискнул поделиться теми же выкладками, взаимопонимание окончательно наладилось, вот только своими подозрениями делиться никто из них не стал, сочли преждевременным. Зато стало кристально ясно, зачем нарциссе в Хогвартс. Ну что же, нарцисса Блэ, Малфой, прежде всего желающая спокойной жизни себе и своей семье, особенно сыну, в союзниках, это очень, очень даже хорошо. Ради такого можно даже потанцевать немного. 14. К балам готовиться заранее. Если это болезнь, то ее можно вылечить. Гермиона притащила с собой кучу книг из библиотеки и обложилась ими, впервые в жизни не обращая никакого внимания ни на профессора Бинса, ни на изрядно шокированных столь неординарным для нее поступком однокурсников. Она нырнула в них, словно кролик или хоббит в нору под горой, убирая прочитанное обратно в сумку. Гора постепенно таяла, и вот в конце лекции мисс Грингер с тяжелым вздохом отложила последнюю книгу. После посещения больничного крыла и Гермионе, и Гарри стало так стыдно. Рон был так счастлив, что они пришли. Поговорить с ним им удалось не более 5 минут, ему нужно было принимать лекарства, после которых он всегда засыпал. Но мадам Помфри сказала, что его завтра выпишут, так что терять время было нельзя. Гермиона даже сама предложила было пробраться на ночь под мантией Гарри в библиотеку, вот только быстро раздумала. Первым уроком были зелья, а с ней опять обещал контрольную. Зато после нее, она вихрем ворвалась в библиотеку и едва не с руками выдрала у мадам Пинс, не ожидавшей такого коварства, приготовленные еще со вчерашнего вечера книги, та слова вымолвить не успела, и пошла учиться дальше. Даже на трансфигурации она ухитрилась просмотреть под партой пару книг, а после была истинная благодать, история магии. Там можно было не стесняться. Сидящий рядом Гарри, надо сказать, тоже внес посильную лепту. Он успел просмотреть целых 3 книги и теперь буквально излучал растерянность. Они что правда все друг у друга переписывали, шепотом обратился он к подруге. Как мы, вот же гады, но я нигде не нашел, что это за болезнь, ты нашла, а еще не все болезни лечатся, мои глаза, например, он грустно вздохнул. Вообще-то, хронические заболевания тоже лечат, и это, по крайней мере, позволяет избежать обострений, авторитетно заявила Гермиона. Так что про твои глаза тоже надо узнать, когда офтальмолог выписал папе очки, он еще и витаминные капли велел закапывать. Тебе, Гарри, надо этим обязательно заняться. Рон сидел в гостиной факультета, видимо, ждал их, но потому, как он поздоровался, как немногословно отвечал на расспросы, видно было, что это уже не тот Рон Уизли, шумный и уверенный в себе, а какая-то бледная его тень. Ребята пытались его растормошить, но добились лишь обратного. «Я же вроде теперь почти как темная тварь», — сказал он окончательно упавшим голосом. «Ну почему? Почему мне ни о чем таком даже не говорили?» «Так напиши миссис Уизли и спроси», — удивился Гарри. «Тоже мне проблема». «Не, я лучше так спрошу. Ну, дома, в каникулы. И ты сможешь ждать так долго? Ты уверен, что имеет смысл столько ждать?» Гарри и Гермиона спросили одновременно, и он развел руками. «А что еще делать? Как что?» Едва не в голос удивились друзья, а Гермиона продолжила. «Взять и самому разобраться. Ведь это тебя касается», — добил Гарри, и Рон только глазами захлопал. Он даже не представлял, с какой стороны и как к этому подступиться. «Мы же тебе поможем, Гермиона», кажется, решила вселить в него лучик надежды. «Точно», — поддержал Гарри. «Да, между прочим, Гарри уже сам книг 10 просмотрел по твоей проблеме, а она в 3 или 4 раза больше», — вздохнул Гарри, кивая на подругу. «У меня пока так быстро не получается». В груди Рона Уизли таяла и рассыпалась огромная ледяная глыба. Друзья все это время думали о нем и искали, как ему помочь, потому и не появлялись. А он-то, дурак, чего только не передумал. В носу защипало, а в глазах стало горячо, и он опустил голову. «Я тут думал, ну, когда не спал, на следующий год совы сдам и работать пойду. Напишу Чарли, в заповеднике для меня дело наверняка найдется. Там много ума не надо. А ты знаешь, что приближение опасности только скорее активирует берсерка?» «Откуда?» – растерялся Рон. И тут же получил первую порцию информации о себе, любимом. Точнее, с недавних пор не очень любимым, но, я все-таки напишу Чарли письмо, спрошу, а вот это будет замечательно. В конце концов, он может знать то, о чем тебе родители не говорили. Точно, Северус Снейп удивил самого себя, так быстро он привык к вечерам в Малфой Мэнере. При знакомстве на коротке ледяная леди Малфой оказалась дамой с неподражаемо острым язычком и довольно своеобразным чувством юмора, которое было на удивление близко Снейпу и которое отказывало ей, только если речь заходила о ее сыне, единственном и неповторимом. А еще она была очень хорошо осведомлена о том, что не было известно Снейпу, но было бы весьма полезно узнать о различных альянсах в среде аристократии, в частности тех, кто входил в небезызвестный кружок по интересам и никогда не был склонен закатывать рукава, особенно левый. Что еще Северус смог оценить, так это то, что она никогда не занимала ни единой лишней минуты, не предупредив об этом. Обещанные полчаса вальсирования были именно 30 минутами и ни одной больше. Редчайшие свойства, и не только для женщин. Куда сложнее Северусу пришлось в воскресенье с ее супругом во время вояжа по магазинам одежды и обуви. Люциус Малфой пообещал снарядить своего друга не хуже, чем самого себя, и в результате старался это сделать именно как для себя. В частности, вознамерился одеть с ней в жемчужно-голубой костюм. Естественно, нашла коса на камень, и звону было много. В конце концов разозленный Люциус воззвал таки к супруге. Нарцисса посмотрела на двух пыхтящих злобных ежиков, оценила степень взбешенности обоих и сделала то, что сделала бы на ее месте любая мудрая женщина. Прежде всего освободила супруга от данной повинности, пообещав, что разберется с его приятелем сама, и таким тоном, что тот даже взглянул в сторону с ней по с ехидством, но и с сочувствием. Проводив или скорее выпроводив мужа, она неторопливо повернулась к Снейпу, стоявшему аки-маяк среди шторма и всей своей позой выражавшего крайнюю степень несогласия, а также готовность биться насмерть, нанесла ему легкий, но сокрушительный удар. «Хочешь черный, будет тебе черный». И теперь он был вынужден вальсировать в брюках идеальной черноты из черного кашемира, расшитым черным шелком, черном бархатном жилете и атласной черной мантии, глядя на которую обзавидовался бы любой из кинематографических «Дракул», а также Бэтмен, а про эту как ее бешеную утку можно даже не вспоминать. А подо всем этим черным великолепием то ли стыдливо пряталась, то ли заманчиво выглядывала первая в его жизни кипенно-белая рубашка, шелковая. Этот костюм оставался, кстати, в комнатке возле бальной залы, и Северус даже никогда не узнал, что костюмов было 2, на бал ему выдали новый, с иголочки. Ведь не может партнер нарциссы Малфой идти рядом с ней в ношеном. Со своей стороны нарцисса тоже становилась довольной все больше и больше. Двигался с ней неплохо, чему-то эту молодежь Долохов все же научил, по крайней мере с координацией его бывшего ученика, пусть и не самого лучшего, все было в порядке, так что несколько вальсовых фигур разучить получилось куда быстрее, чем она рассчитывала, и оставалось только оттачивать их до совершенства. Ну а последнее, как известно, бесконечный процесс, но скорее уже удовольствие, для тех, кто понимает, конечно. Снейп не понимал, но полчаса терпел как миленький, и лучше действительно получалось. А после, если у обоих оставалось время, а оно оставалось у Северуса все чаще, нарцисса же вообще была у себя дома, если только не собиралась провести вечер с супругом, но это случилось всего один раз, они отправились в оперу, и у Снейпа образовался внеплановый выходной. Они переходили к приятной беседе и закускам, в конце концов он даже пристрастился к средиземноморской кухне, шапский салат, брускетта с разными соусами, оливки. Музыку выбирать нарцисса тоже умела, но самое главное, им было о чем поговорить, и в результате они перешли на совершенно неформальный стиль общения, на который Люциус среагировал неожиданно ревниво. «Северус, мне уже кажется, что ты не мой лучший друг, а моей супруги. Ты ревнуешь ко мне Северуса или меня к Северусу?» С усмешкой уточнила нарцисса, внимательно посмотрев на мужа, который как-то сразу замялся, вздохнул и выдал. «Я еще не решил, с такой серьезной миной, что Снейп едва не зааплодировал. Ну ты и лицедей», он покачал головой. «Между прочим, мог бы и похлопать», преувеличенно обиженно надул губы Малфои, «конечно», тут же получил заслуженные аплодисменты от жены, после чего раскланялся и неожиданно серьезно добавил, «играть – это тоже работа», и скользнул взглядом на одобрительно смотрящую на него супругу. «Без этого ничего бы тут», он обвел рукой малую столовую, «не было, кроме старых камней». Северус осторожно кивнул, и остался на вечер, еще более приятный, чем когда-либо, понимая, что, кажется, Малфои начинают ему просто до безобразия нравиться. Вот, значит, оно как, входить в самый ближний круг. Пожалеет ли он об этом? Он припомнил, сколько полезной информации получил от нарциссы, в том числе о своих собственных учениках, и решил, что вряд ли. Гарри с Гермионой частенько вспоминали о том, как встретились в лесу со Снейпом, точнее, Снейп с единорогами, зрелище было более чем запоминающимся, но стоило кому-то из них об этом заикнуться, как почему-то они обменивались понимающими взглядами, хотя ничего не понимали, и на дальнейшие обсуждения не решались, даже друг с другом. Гермиона очень хотела спросить об этом Виктора, но стоило ей по этому поводу задуматься, как перед глазами появлялась картина, профессор, лежащий черным пятном среди серебристых животных, которые осторожно мордами то подталкивали его в бок, то трогали голову, и его лицо, когда он взял у нее молоко, как губы сжимались плотнее, а внутри начинала дрожать какая-то очень тонкая струна, и было страшно, если она порвется. «У тебя появился секрет», — констатировал Виктор однажды и понимающе кивнул. «Ты изменилась, он не будет расспрашивать», — удивилась про себя Гермиона. «Боже мой, он самый-самый лучший, самый тактичный, если бы Виктор это слышал», то ответил бы, что просто адски терпеливый, и мог бы рассказать, какими непростыми ситуациями это в нем вырабатывали. Сперва родители, а потом и тренер. Наука была тяжелой, но Виктор только сейчас понял, насколько за нее благодарен. «Это не мой», наконец она нашла правильные слова, потому что не объяснить, это было как-то даже неприлично. Виктор такого точно не заслужил. «Просто я кое-что видела, но меня это не касается. Это не опасно?» «Нет, что ты», — улыбнулась Гермиона. «Просто я сводила Гарри к единорогам, и пришел еще один человек, Снейп». «Да, конечно, я же вас страховал». Внутри у Гермионы что-то сжалось, и не предупредил, если бы он мог быть опасен для вас, с ним бы расправилась твоя Стелла. Единороги могут убивать, а как они должны защищать себя и детенышей? Или ты не знаешь, кто кроме них водится в запретном лесу? Для акромантулов, например, они просто мясо. О, во всем всегда есть свои темные и светлые стороны, философски заметил Виктор, и Гермиона кивнула, она тоже начала это замечать. Виктор, а что светлого у берсерков? Почему у тебя возник этот вопрос? Ну, держать еще одну тайну, да какая тайна, если им это так запросто рассказала мадам Помфри. Гермионе не хотелось, и она рассказала, кратко, стараясь не заострять внимание на своих эмоциях, хотя это было самым трудным. «У нас такое не распространено, по крайней мере я не сталкивался», задумчиво произнес он. «Но я читал, что с этим помогает магия крови, нахмурился Виктор. «Если тебе так важно, я могу заказать книгу, вот только, у вас в Британии я могу сесть за это в тюрьму, и ты можешь, если ее у тебя заметит, а можно скопировать только то, что нужно, ну, для того, чтобы помочь, а не навредить, нужно как минимум разбираться в вопросе. Ты прав, вы приедете летом к нам, ты уже написал родителям», Гермиона смутилась. Теперь в гости к Виктору она хотела еще больше, конечно, да, она написала, еще когда только получила приглашение, и довольно быстро получила ответ. Вот только, мама спрашивала, в качестве кого они едут и к кому, а также не является ли Виктор Крам молодым человеком ее дочери. Всякий раз, когда Гермиона пробегала глазами по этим строчкам, он начинал краснеть. Но разве она может быть чьей-то девушкой? На нее никто никогда так не посмотрит, как на Лаванду Браун, она же обыкновенная заучка, слишком умная и скучная, и более-менее ее выносит только два человека на факультете, Гарри и Рон. Рон, он, наверное, рассердится, если узнает, что она рассказала постороннему. Хотя Виктор не посторонний, совсем нет. Виктор смотрел на задумчивую Гермиону и ждал ответа, но та не торопилась с ним, и тогда он взял ее за руку. «Гермиона», он поднял ее руку к груди. «Я бы очень хотел сделать тебе на Рождество подарок. Я знаю, ваш праздник наступает раньше, чем наш, но если ты не против, я бы хотел сделать это в наших традициях». «Очень интересно», – оживилась Гермиона. «А это будет удобно? Я приглашаю тебя примерить и выбрать бальное платье и туфельки. Это правда такая традиция, но это же довольно дорого, неудобно. Я знаю, но и наша семья, и ваша, как я понимаю, вполне могут позволить себе такие траты, это же не каждый месяц. А главное, у меня вполне достаточно собственных средств. А это не будет, ну, я не знаю, как обязательство, я даю слово, что тебя это ни к чему не обяжет», — церемонно произнес Виктор. «У нас действительно есть традиция одевать свою девушку к балу. Но», — Гермиона покраснела, — «я ведь не твоя девушка, но ты же идешь со мной на бал, ты моя девушка, партнерша. Как иначе?» — нахмурился Виктор, словно не понимая, что она хочет этим сказать, чем окончательно ее запутал. «Ты же согласилась быть моей девушкой на балу, или ты уже не хочешь?» Он выглядел таким огорченным, что Гермионе оставалось только поспешить уверить его, что ни в коем случае не собиралась отказываться и даже в мыслях не имела пойти на бал с кем-то другим. Хотя у нее мелькнула вдруг мысль про Рона, но теперь он был только друг, нуждающийся в ее помощи и поддержке. А потом подумала и про Гарри. Интересно, он вообще на бал пойдет? Она попробовала представить, кого Гарри может пригласить на бал, и картинка ей совершенно не понравилась. Гарри практически ни с кем не общался, кроме нее и Рона. Надо будет обязательно спросить их обоих. 15. Свидание на троих со всеми вытекающими. Мальчишки на бал идти дружно отказались. Гарри даже немного испуганно, Рон же совершенно категорически. А Гермиона на этот раз почувствовала только облегчение, а ведь уже приготовилась помогать искать им партнерш. Как же хорошо, что этого делать не придется. И еще хорошо, что они этот вопрос окончательно прояснили. Ей как раз пора, Виктор ждет. При мысли о будущем празднике внутри нее все замирало, ведь это будет не просто бал. Она там узнает, как это, быть чьей-то девушкой. Она уже прочитала пару книг о старых бальных традициях и задумалась было о бальной книжке, но проговорилась в спальне, и девчонки ее осмеяли, сказав, что у нее воззрение их бабушек. Но все же некоторые вопросы ей хотелось прояснить, а у кого еще спрашивать, как не у Виктора. Хотя бал, наверное, будет в английских традициях, а ему ближе совсем другие, но, в конце концов, она идет с ним, а значит, должна знать, как ему будет удобнее и правильнее. «Гермиона, извини, ты когда пойдешь к Краму?» Гарри ждал ее за дверью и подскочил, стоило ей выйти, так что она не успела накинуть любимый уже отвод глаз. «Можно я с тобой? Помнишь, ты говорила, что он тебя заклинанием научил? Ты меня тоже обещала, но не учишь, может, он возьмется? Вообще-то у нас просто времени не было заниматься, если ты заметил», — немного обиженно прошептала Гермиона. «Хотя, может, ты и прав, Виктор меня научил очень быстро, возможно, и с тобой так получится. Он и правда хорошо объясняет. Но зачем тебе отвод глаз, если у тебя есть твоя мантия?» «Ну», — Гарри вздохнул, — «знаешь, из-под нее то ноги торчат, то двинешься чуть не так, все соскальзывает, и вообще еще и слышно прекрасно, ты раньше не замечала?» тебя кто-то видел? Да я просто прогуляться пошел, еле ноги от Филча унес. Насморк у меня тогда был, уснуть не мог. Гермиона хихикнула. Конечно, не ожидала такого энтузиазма от Гарри, но и причины отказать ему не было. Хотя она не могла сказать, что ее это обрадовало, и прекрасно понимала, что это очень странно и не очень хорошо с ее стороны. Но правда, почему бы не познакомить Виктора со своим лучшим другом? И почему не сегодня? Гермиона шепотом произнесла заклинание, и две тени продолжили двигаться вместе в сторону общего коридора, к лестницам. Виктор, увидев, что на свидание к нему пришла не одна Гермиона, был удивлен и немного разочарован, но виду, конечно, не показал. Да и присмотреться к местному герою он давно хотел, просто не было случая. И не потому, что герой, а потому что лучший друг его девушки и будущей жены. Они устроились в том самом кабинете, куда Гермиона уже приводила мальчишек, и даже занялись почти тем же, заклинаниями. Гарри был весь внимание, насмотревшись, как колдует Гермиона. Он действительно хотел научиться тому, что умеет она. А когда у ученика и учителей желание едино, что может быть лучше? Довольны были все, пока не выяснилось, что получаться-то все прекрасно получается, а вот удерживать заклинание, оставаясь сосредоточенным более 5 минут, Гарри не удается. Выражение радости от удачного колдовства и разочарование от того, как быстро оно спадает, так ярко сменялись на лице Гарри, что Виктор поневоле заулыбался. «У моего младшего брата такая же проблема, никак не может надолго сосредотачиваться», — поделился он. «Но отец с ним работает. Я напишу, он пришлет упражнения». Гарри посмотрел на него с надеждой. Надо же, он всегда считал, что в волшебстве главное – сила и желание. Недавно понял, что нужны еще ум и хорошая память, а вот теперь еще и концентрация, а значит, тренироваться ему еще и тренироваться. Иначе фиговый будет из него волшебник. Вот посреди чего-нибудь важного и интересного спадет отвод глаз и привет. К сожалению, я раньше не очень интересовался тем, что именно они делают, признался Виктор, чтобы не обнадеживать Гарри сразу. Но результат есть. Нам бы только методику, мы будем заниматься. Правда, Гарри? Подхватилась Гермиона. Виктор оценил ее порыв, но согласиться на то, что его девушка опять будет проводить больше времени с Гарри Поттером, чем с ним, был крайне не согласен. А вот если он сам возьмется за ее приятеля, это даст ему еще больше очков в ее глазах. «Я помогу», просто сказал он. «Одно упражнение я точно знаю». И сразу удостоился благодарного взгляда от Поттера, а Гермиона, пискнув спасибо, схватила его обеими руками за предплечье. Обнять при друге не решилась. «ХММ, можно попробовать прямо сейчас?» — робко улыбнулся Поттер. «Почему бы нет? Или ты не хочешь?» «Хочу, конечно, хочу. Для разминки сосчитай до 10 и обратно, а потом начинай считать как бы навстречу. 1, 10, 2, 9, 3, 8, а когда встретится 5 и 6, начинай в обратном порядке. 5, 6, 4, 7. Гарри поднапрягся и зашевелил губами. «И все? Ну, это не трудно. Главное, научиться так считать до 100. До 100, а? О, по шагам. С десятком ты справился, теперь давай 20-ку». Так Виктор Крам совершенно неожиданно для себя стал кем-то вроде педагога-консультанта или даже репетитора для Гарри Поттера. Впрочем, уже на втором занятии они перешли на имена и общение на коротке. А заниматься Гарри норовил ежедневно, ему, видите ли, понравилось. Виктору же было нетрудно дать ему задание, одно из тех, что прислал отец, и отправиться погулять с Гермионой. Хотя та с немалым энтузиазмом поначалу составляла компанию Гарри, вот только у нее все обычно получалось с первого раза. И Виктору пришлось с ней поговорить насчет того, что для Гарри важно, чтобы он справлялся сам, не глядя на нее, ведь ей такие занятия в принципе не нужны. Сообразив наконец, что ее успех не только отвлекает, но может и деморализовать Гарри, Гермиона ахнула, и Виктору достался десяток приятных минут поутешать девочку в своих объятиях. А румянец на ее скулах, появившийся, когда их за этим застал Гарри, тоже кое о чем говорил. Вот только Гарри не заметил, еще не в том был возрасте, в отличие от Виктора. А может, и заметил, но не сообразил. Рон Уизли никогда не чувствовал себя так одиноко. Лучшие друзья появились было, поддержали, а потом начали где-то пропадать. Раньше он бы не успокоился, пока не выяснил бы все, но теперь у него язык не поворачивался спросить, ведь раз они ему не рассказывают, то, «Ты чего такой смурной уже который день?» – наконец заметила сестра. «И где твои лучшие друзья?» Джин не хотела немного поддеть брата, но совершенно не ожидала от него горького. «Я больше никому не друг. Эй, ты чего?» Она подсела рядом и положила ему руку на плечо. «Куда делся веселый и шебутной Рон Уизли?» «Не знаю», Рон беспомощно посмотрел ей в глаза и пожал плечами. «Умер, наверное». «Джинни, ты разве не понимаешь? Я чуть не убил человека. Ты чуть не убил Малфоя. Ты думаешь, что лучше было убить? Представь, я топчу хорька, он оборачивается, и я стою в крови кишках, Малфоя. А он лежит и...» Рон зажмурился и помотал головой. «Ты что себе такое представляешь?» Ужаснулась Джинни. «Всего лишь то, что было бы, если бы он не увернулся. А знаешь, что самое страшное? Я ничего, совершенно ничего не соображал. И это может повториться. В любой момент. Стоит меня только разозлить. Ты же всегда был такой», выдохнула Джинни. «Я не верю, нет, ты не можешь убить. Как выяснилось, очень даже могу. Но этого не случилось, Рон. Этого не случилось. Просто повезло. Я так давно не видела, как ты смеешься», вздохнула Джинни. «Потому что нет ничего смешного. Ну почему? Ой, тебе крыса твоего жалко, что ли? Ну этот был посимпатичней, конечно. Подумаешь, сбежал. Мы тебе новое животное купим. Вот скинемся все и купим. Или другой найдется. А представляешь, как плевался Малфой, когда понял, что жевал твою крысу? Нет, ты прикинь, этот чистоплюй с крысой в зубах». Джинни пробрала на хохот, и да, так заразительно умела смеяться только она. Рон не выдержал и хихикнул раз, потом другой. Джинни скорчила забавную рожицу, довольно неплохо изобразив мимику драка. Хохочущими их застали вернувшиеся после очередного занятия Гарри с Гермионой. Не успел Рон нахмуриться, вспомнив, что друзья уже который день оставляют его одного, как Гарри хлопнул его по плечу. «Ну, наконец-то ты ожил, а то мы к тебе даже подойти боялись. Теперь можно начинать». Гермиона достала из сумки книгу. «Вот, только сегодня прислали». «Кто прислал?» «Мистер и миссис Крам». «Тебе?» Брат и сестра дружно округлили глаза. «Нет, конечно, Виктору», — ответил за Гермиону Гарри. «Это вы к нему все время уходите?» Ревниво прищурился Рон, но тут же опустил глаза и вздохнул. «Ага, я научился», и Гарри с энтузиазмом рассказал про их занятия и не заметил, как пригласил его с собой. «Ну да», — подтвердила Гермиона и замолчала. Ей вдруг подумалось, что она не очень хорошо поступает, навешивая на Виктора проблемы ее друзей, ведь он совершенно не обязан. «Ладно, она спросит у него об этом завтра». «Эй, я тоже хочу», — заявила Джинни. Губы Гермионы сами сложились кружочком, только звук «о» она удержала в себе. Не ожидала она, что к Виктору теперь вместе с ней будет ходить целая толпа. «Я только спрошу у Виктора, вдруг у него завтра другие планы, хорошо? Ну что, давайте читать». «Вслух? Ну, лично я только чуточку заглянуть успела. Как сова с посылкой прилетела, Виктор открыл, так мы сразу сюда. Ну я бы хотел сам». «Да пожалуйста», — обиделась Гермиона. «Только мне потом дай, хорошо? Я тоже хочу. Это совсем новое, недавно только вышло, вот, смотрите, всего месяц назад». Она едва не добавила комментарий Виктора, что благодаря тому, что болгарская книга еще не попала к министерским чиновникам, за нее никому ничего не будет, в реестр запрещенной литературы она не внесена. Пока. Рон Уизли погрузился в чтение. Несмотря на то, что оно не было особо захватывающим, оно было про него, он видел описание того, что чувствовал, так что продирался сквозь текст как сквозь заросли, иногда цепляясь за знакомые моменты, задумываясь. Гриффиндор такого давно не видел. Оценили картину явившиеся от сней по-близнецы, но, поскольку у них самих работы было по горло, причем часть они должны были сдать учителю уже завтра, муссировать тему больше не стали. Можно подумать, Гриффиндор видел Уизли, которые почти прописались в подземельях Слизерина, фыркнула Джинни. «Имеешь что-то против, сестренка? Куда уж мне?» Притворно смирно потупилась Джинни, но тут же подняла хитрющие глаза. «Но обещаю подумать над этим вопросом». «Джинни, ты гений», — раздалось из-за книги. Смех. «Он один из самых сильных этих, которые ярость тормозят. И теперь ты будешь представлять Малфоя с крысой в зубах». Подбоченилась довольная Джинни, и все покатились от хохота. Воображение в этой компании было на высоте у каждого. Между прочим, он мог ее придушить и тоже стать убийцей. Сквозь смех продолжила Гермиона. «Драко Малфой, убийца крыс, пискнула Джинни и снова зашлась от хохота. Может, он и садовых гномов того, фу, они же еще хуже воняют. Рон чувствовал, как на душе снова становится все легче и легче. Может, он и в самом деле сумеет справиться с этим сам, ведь старшие братья как-то смогли, не может же быть, что все это досталось в наследство только ему. Кстати, а Джинни что, тоже может быть? Нет, Гермиона права, надо поговорить со всеми, и маме написать. Виктор Крам имел достаточно возможностей довольно точно и беспристрастно оценить потенциал Гарри Поттера и его подкупающую простоту и искренность, и неожиданно понял, что этот мальчишка ему нравится, а еще он нравится его замечательной девочке, которая действительно относится к нему как к младшему брату. Он это видел сам, а значит, с этой стороны он может быть совершенно спокоен. Познакомить его с сестренкой, она еще маленькая, хотя и сам Гарри, кажется, не развит по его годам. Слушая его рассуждения, Виктор дал бы ему не 14, а те же 12 от силы. Но славный мальчонка, действительно славный и сильный. А если за ним никто не стоит, сожрать его, фигурально выражаясь, конечно, будет проще простого. Хотя за ним же Дамблдор, наверное, так что не стоит беспокоиться. Но при этом ничто не мешает пригласить в гости и его, и младшим Крамом, Здравка с Иванкой, компания будет, и у него с Гермионой будет больше возможностей побыть наедине, пока дети развлекаются. Так что на следующем занятии Гарри получил приглашение, и вот тут Гермиона наконец обняла Виктора снова. Гарри принял его предложение с восторгом, но потом, когда Виктор ушел, как-то растерянно посмотрел на подругу. «А на что я поеду? Денег-то ой! А на что ты собирался купить метлу?» — парировала она. «Снова забыл о собственном сейфе. Ой, я ж с Малфоем так и не поговорил. Почему я все время об этом забываю? Знаешь, мне это не нравится. Знаешь, мне тоже. Вот прямо сейчас напишу Малфою. Пусть отрабатывает. Как вкладывать деньги?» Он написал: «Надо теперь узнать, как всегда иметь при себе запас на всякий случай. Почему мне даже в голову не пришло спросить об этом? О, и как добраться до банка?» Точно. На следующий день пути друзей снова разошлись. Рон остался изучать книгу о своей проблеме. Гарри под мантией отправился на встречу с Малфоем. А Гермиона наконец пообщалась с Виктором наедине, как и раньше, и удивилась, что тот так легко согласился принять на небольшое обучение еще троих гриффиндорцев. А потом заторопился к себе на корабль, пообещав вернуться через час-полтора, а Гермиона осталась. Делать уроки в тишине было куда приятнее. Она заканчивала последнее заданное эссе, когда в класс, где они занимались с Виктором, явился Гарри. «Гермиона, представляешь, в Гринготтс можно просто сходить из Хагсмида камином». Гарри был в шоке от открывавшихся возможностей. «То есть все совсем просто?» «Ну, не очень. Гоблины обязаны отправить отчет опекуну. Это расходование средств. Раз в месяц. И кто твой опекун?» «Директор?» «И я подумал, дядя или тетя, ну, когда я не в школе. И как они это сделают?» «Пошлют им письмо с авиной почтой?» «Тьфу, дурсли же ничего не возьмут. А если директор, то что такого? Тебе что, нельзя купить себе что-то новое? Например, для бала?» «Так я же туда не пойду. Это не значит, что не купишь, правда?» «В смысле, собирался, а потом передумал, что ли?» «Ну да. О, ты сам догадался. Молодец, Гарри. Я уже думала, тебе придется объяснять. Мы с Виктором в следующие выходные идем, мне заплатим. Можешь пойти с нами. Вы тоже в банк?» «Конечно. Все волшебники держат основные средства в сети Гринготтс, не только английские. Вот гоблины развернулись. Ну да. Теперь лично мне даже не совсем понятно, проиграли они ту войну или немного наоборот. Гоблинские войны были всемирной проблемой, Виктор вернулся раньше назначенного им срока, и закончились общим соглашением сторон, а подписанный договор вы можете спокойно прочитать в библиотеке. Кстати, Гарри вполне подойдет для тренировки внимания, там довольно много канцелярита, но если ты переведешь на человеческий, думаю, тебе будет любопытно законспектировать, что ли?» — хмыкнул Гарри. «Ну ладно, я пошел, что ли? Я же вижу, вам поговорить хочется». 16. Праздник приближается. Школа в преддверии бала бурлила пока еще тихо, хотя уже прорывались и визги от счастья, и слезы, и даже истерики, кто кого пригласил или нет, кому в чем идти и как. Ожидания что девушек, что юношей далеко не всегда соответствовали реальности. Корректировки приходилось вносить мадам Помфри, в результате чего работы прибавилось у близнецов Уизли. Братец Дред, я представить не мог тебя варящим умиротворяющее зелье. Предполагаешь, что мы можем нарушить контракт и не выполнить распоряжение учителя? Вовсе нет. Что ты, но, может быть, мы сможем что-нибудь улучшить. У тебя уже есть мысли, братец Фордж, ты в этом сомневался? Ни минуты. Рассказывай. Вы, без сомнения, уже поняли, чем закончилось это дело. Примерно половина старших учеников Хогвартса ползала словно апатично по луже от осенних заморозков мухи и на простые вопросы отвечали по 10 минут, растягивая слова и не понимая, что с ними не так. Снейп прочитал своим ученикам краткую, но очень доходчивую лекцию о том, что такое качественное умиротворяющее, но новый рецепт, как оказалось, имел мощный обезболивающий эффект, а потому был отправлен на патентование, а оставшееся зелье – в Мунго. Близнецы же получили новое задание – вернуть пострадавших в нормальное состояние, естественно после лекции о том, какое именно состояние является нормальным и, что немаловажно, уборки ряда ингредиентов в новый сейф. Братья опустили было руки, но быстро поняли, что решить задачку с помощью только того, что им осталось, дело практически невозможное, но, как они успели заметить, их учитель совсем невозможных заданий не давал, а потому взялись за дело ничуть не менее рьяно, попутно, правда, втихую проинспектировав теплицы номер 5, 6 и 7. Ну, они думали, что втихую, а мадам Стебль с Нейпом уже была предупреждена и даже отсадила некоторые, находящиеся в самой лучшей кондиции растения немного в сторону, как бы спрятав. Воистину, если эти дети не могут жить иначе, почему бы не сделать вид, будто что-то, что им требуется, является запретным плодом. В результате довольные близнецы Уизли слегка ограбили теплицы, почти точно на запланированный с Нейпом список, и к концу недели все школьники пришли в норму. А Фреду и Джорджу пришлось пару дней отходить от похвалы имени Снейпа и нет, в чем она состояла, сказать они никому не могли, зато довольны остались, что называется, выше крыши. Скажем только, что в запретном лесу кое-чего немного убыло, а у братьев Уизли появился собственный сейф в Гринготтсе. И да, их действительно проняло. И нет, это были не единороги. Снейп считал, что с его стороны это было бы кощунством. Не тот случай. Но братья действительно иногда замирали с устремленным вдаль взглядом и ничего не слышали, витая где-то далеко-далеко. Так, что ни младшая сестра, ни брат достучаться до них не могли и только шептались между собой, что ученичество у Снейпа, оказывается, может сделать с людьми. Гриффиндор начал коситься на профессора зельеварения со все большим уважением и опаской. Северус Снейп, ангажированный бескомпромиссной миссис Малфой на бал, неоднократно задумывался над последствиями, без этого он не был бы слизеринцем, тем более деканом. По всему выходило не то чтобы плохо, но хлопотно, и весьма, а лишних хлопот себе он не хотел. По крайней мере не таких. А значит, прекрасную леди надо как-то занять. Нет, он понимал, что как партнерша для бала она для него абсолютно безопасный и в общем-то почти идеальный вариант, но кое-кому это может не понравиться, и даже очень. И он прекрасно знал, кому, что будет при столкновении Вейлы с урожденной Блэк. Посмотреть было бы, в принципе, интересно, только со стороны. Ему же в данном случае светила роль самого непосредственного участника, причем находиться он будет, если что, как раз между ними. Он не раз замечал на себе задумчивые и недовольные взгляды мисс Делакур и радовался, что пока ему удавалось избежать объяснения. Красавица была гордая и уж если решила, что следующий шаг за ним, то форсировать события будет только в самом крайнем случае. Увы, что это может быть за случай, Северус не знал, и даже представлять не хотел, но если это случится на балу, о спокойной работе можно будет забыть, и о жизни, возможно, тоже. Кроме того, им с нарциссой как-то под шумок нужно будет организовать проверку того, кто изображает из себя Грюма, и успеть вывести его на чистую воду. А ведь тот довольно неплохо играет, раз даже директор, вроде как приятельствовавший с отставным Аврором, до сих пор не распознал подмены. Но, кто мог бы нейтрализовать, если что, нарциссу, отвлечь и развлечь мисс Делакур, да и в целом перетянуть внимание на себя, чтобы дать им это важное время. Кроме дрожайшего Люциуса, на ум никто не приходил, но как протащить в школу еще и его? Северус раздумывал долго, но наконец сообразил, что надо сделать, представил почти что в красках и предвкушающе ухмыльнулся. Флёр Делакур, стоило ей подумать о Северусе Снейпе, обиженно кривила прекрасные губки. Этот помешанный на своей работе зельевар вел себя так, словно ее не существовало. Нет, он всякий раз вежливо приветствовал ее при встрече, был совершенно не против того, чтобы она посещала его апартаменты, вот только застать его в них она могла только на бреющем полете. Он заходил к себе лишь сменить учительскую мантию на рабочий костюм, после чего намертво оседал в своей личной лаборатории, ну или приклеивался к котлам, и в том состоянии не изволил никого не видеть, не слышать, не даже чувствовать. Даже на ее фирменный массаж не реагировал, не говоря уже о чарах, применять которые она уже не стеснялась. Впрочем, пару раз ей удалось его оторвать на десяток весьма приятных минут, но сам факт, что Снейп, едва все закончилось, несся к своим котлам, выводил ее из себя куда сильней, чем поведение одного из бывших партнеров, который после самого приятного отворачивался и почти мгновенно начинал сопеть в две дырки, и добудиться его было невозможно. Он женат на своих котлах, поняла Флёр, а еще поняла, что если она прекрасно знала, как вести себя с мужчинами, чтобы те дали отставку любой ее сопернице, то как это сделать в отношении котлов с экспериментальными зельями, представить себе не могла. Да-с, практики не было, теории, впрочем, тоже. А того за Соню она бросила уже после второго раза, потому что Пфе оставался вопрос, нужен ли ей самой такой мужчина, даже если он будет ценнейшим приобретением для семьи, а с ней будет, но жить-то с ним ей. А зельеварение отнюдь не было в сфере ее интересов, разве что с точки зрения применения результатов. Учиться всему этому ради чего, чтобы после изумительного секса дружно нестись к котлам, увольте. И все же Флёр колебалась. Она бы не раздумывала, если бы он хоть немного за ней поухаживал, хоть как-то обозначил интерес, никогда они были наедине и у него возникала пара свободных минут, а прилюдно. Это было обидно, если даже не оскорбительно, но этот мужчина, похоже, таких тонкостей не понимал. Даже ее сердито надутые губы, буквально подсунутые ему под нос, вызвали только МММ, в поцелуях понимал гораздо лучше. Но не соваться же ей так к нему всю жизнь, это же просто безобразие. Вдобавок мадам Максим, следящая за воспитанницами и имеющая свои каналы и способы, чтобы узнавать, кто, что, где и с кем, недавно позвала ее на беседу, в которой недвусмысленно намекнула насчет того, что мистер Снейп не лучший кандидат для марьяжных планов, и даже огласила список причин, которые, впрочем, и так уже были Флёр знакомы, что изрядно подпортило ей настроение. Да еще дорогие подружки начали злорадствовать, что Флёр нацелилась на того, кто ей не по зубам. Не то чтобы ей было ценно мнение этих предательниц, но, увы, все сошлось так, что мисс Делакур, что называется, попала вожжа под хвост. Она сделала то, что ей дома категорически запрещали. Поспорила и с заклятыми подружками, и, что было уж совсем чересчур, с самой Олимпией Максим на то, что с ней обозначит, что ухаживает за ней, и крайним сроком поставила, конечно же, бал. И теперь со злостью думала, что сделать, чтобы Северус с ней пригласил на бал именно ее. В конце концов, кого ему тут приглашать-то? Все учителя в Хогвартсе, дамы изрядно постарше, а кто не постарше, те пострашнее. Но Снейп, сволочь, до сих пор к ней даже не подошел. Правда, ей показалось пару раз, что она ловила на себе его задумчиво оценивающий взгляд, после чего старалась столкнуться с ним перед выходом из зала, но это всякий раз ни к чему не приводило. Мисс Делакур начинала злиться, и только отражение нежного девичьего лица, меняющееся, когда она смотрела в зеркало, на хищный клюв и довольно страшненькую злобную птичью голову, заставляли ее держать себя в руках. Тем удивительней было вдруг получить от него приглашение на ужин, и отнюдь не в Хогвартсе. Это была победа. Она, недолго думая, ответила на записку согласием и не пожалела ни на секунду. После завтрака Северус Снейп направился прямиком к мадам Максим и при всех, по крайней мере, кто не успел разойтись после завтрака, по всей форме выразил самое горячее желание пригласить совершеннолетнюю мисс Делакур отужинать с ним послезавтра вечером в одном из самых приличных мест магической Британии, после чего доставить в целости и сохранности в расположение ее школы не позднее полуночи. Под изумленно одобрительным взглядом мадам Максим и ошарашенными настолько, что в них даже зависть не читалась, взглядами однокашниц, Флёр почувствовала себя королевой. Она благодарно посмотрела на Северуса, но тот, зараза, ее взгляд проигнорировал, обозначил поклон, поцеловал воздух над ручкой, взмахнул мантией, и только его и видели. Тем не менее спор она выиграла и даже бонусы собрала, хоть и не все. А еще мадам Максим явно прониклась к ней большим уважением. Интересно, сладится ли у нее с этим полувеликаном, уж очень тот неухоженный. Хотя если он будет в руках хорошей женщины, шансы на улучшение, конечно, есть. Довольная Флёр всем готова была пожелать счастья в личной жизни. Да, Северус теперь вполне мог себе позволить пригласить девушку в любое, даже самое пафосное место, особенно учитывая то, что и спонсор мероприятия тоже будет присутствовать. А Смиз с Делакурон все обговорит по пути до Хаксмида, подключать к решению своих личных вопросов директора и идти через его камин, единственный, всегда работающий на транспортировку за пределы школы, с ней категорически не хотел. Один раз он уже помощь Альбуса попробовал, хватило. Кстати, о спонсоре. Люциус Малфой в целом поддерживал решение супруги посетить школу и разобраться с Краучем-младшим, которого он сам, жестко ограниченный клятвой, не мог ни назвать, ни подтвердить ее догадки, ни найти хоть какие-то способы обезопасить сына. Но стоило ему подумать, сколько придется заплатить журналистам, чтобы те правильно подали факт появления его жены на балу с его как бы другом, о чем в данном случае весьма не кстати знал слишком узкий круг людей, сжимал губы в куриную гуску, очень тощую гуску. Да, они втроем давно договорились о прекрасной вроде бы легенде. Его скучающая по сыну жена нашла способ увидеться с кровиночкой, а заодно выполнить просьбу мужа и помочь его приятелю достойно представить себя на балу. При ближайшем рассмотрении до легенды можно было слишком хорошо докопаться, да так, что не оставить от ее камня на камне. Нарцисса и правда отличалась не совсем умеренным чудолюбием и была не против блеснуть в свете, вот только именно что в свете, а никак не в школе, и уж точно не со Снейпом, а исключительно с собственным блистательным супругом, и никак иначе. И пойти на такой странный поступок только ради того, чтоб увидеться с сыном, это было слишком натянуто. А еще Крауч-младший вызывал у Малфоя тот еще скрежет зубовный, а его неравнодушие к нарциссе Люциус прекрасно знал, а еще знал, что того довольно трудно остановить, если что, особенно теперь. Оставалось только уповать на супругу, хотя опасности для ее жизни тут определенно ждать не стоило, но, а еще там будет этот мерзавец Каркаров, поди ж ты, выбившийся в директоры, и если он будет виться около его жены, а он, гад, будет, а профессор школы не такая тяжелая артиллерия против директора другой, хотя все же это Снейп, и Каркаров его тоже заложил в Аврорате. Может, от нового испытания эмали зубов мистера Малфоя отвлек постучавшийся в окно некрупный и неприметный домовой сыч, которого обычно посылал ему Снейп. Торопливо прочитав краткое послание, Люциус немедля схватился за летучий порох и, назвав адрес камина декана Слизерина, сунул голову в свой камин. На другом конце его уже ждали. «Люциус, как ты насчет того, чтобы тоже поприсутствовать на балу? Надеюсь, не возражаешь?» Снейп, как обычно, начал без предысторий, и сейчас это Люциусу очень даже понравилось. Он поднатужился и вошел в тот же деловой режим, проглотив уже вертевшееся на языке дежурное приветствие на целых три фразы. «Что я буду должен? Всего лишь пригласить туда одну очаровательную девушку. Точнее, сделать так, чтобы она тебя пригласила. Ну и потом держать ухо востро. И да, девочке нужно замуж за кого-нибудь приличествующего клану Делакур. Полагаю, ты знаешь о них больше меня. Ты хочешь, чтобы я пригласил чемпионку Шармбатона? И каким же образом? Мы просто случайно встретимся в... Какое у нас место самое пафосное? В Хебридге, если вести девушку может получиться довольно мило. Она любит сладкое? Понятия не имею. Ты в своем репертуаре, вздохнул Люциус. Как можно так ухаживать? Кто тебе сказал, что я ухаживаю? Ладно, спрошу. Можно подумать, ты мне делаешь одолжение. Черствый сухарь, тебя это волнует? Меня беспокоит девушка. Как она выносит тебя такого? Зачем меня выносить? Я прекрасно хожу сам. Снейп, Люциус вздохнул. Знаешь, когда ты пытаешься хохмить, иногда получается только хуже. Серьезно, лучше дай координаты для аппарации. Или там есть камин, ты даже обстановку разведать не желаешь. Северус, ты с ума сошел. Сегодня же вечером мы ужинаем там после этих ваших танцев. Снейп постарался сдержать стон. На вечер у него было кое-что запланировано, и это совершенно не касалось никого. При том, что результат будет полезен и ему самому, и Люциусу, а клюментные щиты с темпераментом и чарами Вейлы пока справлялись, но на балу им просто необходима будет подстраховка. Значит, работу надо сделать прямо сейчас. Люциус смотрел на пустой камин, тихо закипая. Вот как так можно? Они же не договорили и вообще. Он бросил еще щепотку пороха и рявкнул, засунув голову подальше. Снейп, чего еще? Недовольная рожа приятеля явно просила чего-то вроде Круция, просто чтобы привести его в себя. Как ты это вообще себе представляешь? И не смей исчезать, пока мы не договорили. Ну, мы как бы случайно встретимся на этом мосту, и я вас познакомлю. И она произведет на меня столь неизгладимое впечатление, такое, что твоя супруга предпочтет бдить за вашим поведением лично. Нарцисса, ну ты, никогда бы не подумал, что ты еще и интриган. С кем поведешься, дорогой друг Люциус, с кем поведешься? Неужели ты думаешь, что нарцисса согласится на роль ревнивой супруги? А кто из вас за кем будет присматривать? Я полагаю, все просто запутаются. О, Люциус начал проникаться идеей. Журналисты точно запутаются, а мы никому ничего не будем комментировать. Естественно. Хорошо, когда будет ваш знаменательный ужин? Послезавтра. Я пошлю тебе сову. Лучше свяжемся. Как скажешь. Тебе еще с нарциссой договариваться об отмене занятия? Мстительно улыбнулся Люциус. Как-нибудь справлюсь, Снейпу явно не терпелось уйти, так что лучшему другу Малфою ничего не оставалось, кроме как попрощаться. В означенный вечер гордая и почти счастливая Флёр Делакур на глазах у всех отчалила на ужин под руку со Снейпом. А поскольку дело было у всех на виду, Снейп не мелочился, немного считав Флёр, а представление ему и устраивать не нужно было, вполне хватало его имиджа, с одной стороны, а с другой, великолепно отыграли и сама Флёр, и мадам Максим. «Выдает», – пробормотал Гарри, глядя на то, как безнадежно сдувается лучший друг Рон. «Кажется, единороги пошли кое-кому впрок», – наконец не удержавшись, шепнула ему Гермиона. «Знаешь, я за него даже рад». Гарри и Гермиона дружно кивнули друг другу и обменялись понимающими улыбками. И никто не знал, что единороги снились Снейпу теперь почти каждую ночь, и по утрам у него не было совершенно никакого желания ни делать гадости, ни даже думать о них, а вовсе даже наоборот. И самое удивительное, он уже начал к этому привыкать, отчего поддерживать имидж скотины и ужаса подземелий становилось все труднее и труднее, особенно глядя на некоторых явно проникшихся зельеварением гриффиндорцев. И как жить дальше, он не знал, и думать об этом не умел. Спасали только зелья и эксперименты, единственное, где он чувствовал себя как рыба в воде. Вот и теперь в его мысли, такие привычные и упорядоченные, поскольку они были исключительно о новых захватывающих опытах, закралась еще одна о том, как помощь мисс Делакур, замечательной девушке, достойной всего самого лучшего, не глупой, теплой и нежной, а главное, хвала магии, совершенно в него не влюбленной. Как не сломать, а красиво скорректировать ее марьяжный план, он пока не знал, но надеялся, что господа Малфои ему в этом помогут. В конце концов, они его должники, хотя намекать на это он не будет, сами сообразят.